Биарниц пошел к выходу, бросив на Маргариту взгляд, увлекший ее невольно, как завороженную вслед за мужем. Когда портьера отделила их от спальни, Генрих Наварский с чувством прошептал: «Спасибо, Маргарита, спасибо. Вы истинная дочь Франции, я ухожу спокойным. Бедной вашей любовью я не буду беден вашей дружбой. Полагаюсь на вас, как и вы можете полагаться на меня. Прощайте, мадам». Генрих нежно сжал и поцеловал руку жены, затем бодрым шагом направился к себе по коридору, шепотом рассуждая сам с собой: «Какой черт сидит там у нее? Кто это? Сам король, герцог Анжуйский? Герцог Алансонский, герцог Гис, брат ли, любовник или тот и другой? По правде говоря, мне теперь почти досадно, что я напросился на свидание с баронессой. Но раз уж я дал слово, и Дариола ждет меня у двери, все равно. Боюсь только, не потеряет ли баронесса в своей прелести от того, что по дороге к ней я побывал в спальне у моей жены. Ибо Марго, как зовет ее мой шурин Карл IX, клянусь Святой Пятницей, прелестное создание». И Генрих Наварский не очень решительно стал подниматься по лестнице к покоям мадам де Соф. Маргарита провожала его глазами, пока он не исчез из виду, и только тогда вернулась к себе в комнату. В дверях кабинета стоял герцог, и эта картина вызвала в Маргарите чувство, похожее на угрызение совести. Суровое выражение лица и сдвинутые брови герцога говорили о горьких размышлениях. Маргарита сейчас нейтральна. «А через неделю Маргарита будет враг», — произнес он. «Значит, вы подслушивали?» — спросила королева. «А что ж мне было делать в этом кабинете? И, по-вашему, я вела себя не так, как подобало Наварской королеве?» «Нет, но не так, как подобало возлюбленной герцога Гиза». «Мсье, я могу не любить своего мужа, но никто не имеет права требовать от меня, чтобы я сделалась его предательницей. Скажите честно, способны ли вы сами выдать кому-нибудь тайну вашей будущей жены, принцессы Парсиан?» «Хорошо, хорошо, мадам», — сказал герцог, покачивая головой, — «пусть так. Я вижу, что у вас нет больше той любви ко мне, во имя которой вы раскрывали мне козни короля против меня и моих сообщников». «Тогда король представлял силу, а вы слабость. Теперь слабая сторона Генрих, а сила на вашей стороне. Как видите, я продолжаю играть всю ту же роль. Но перешли из одного лагеря в другой. Я получила на это право, когда спасла вам жизнь таким же способом». «Хорошо, мадам. Когда любовники расходятся совсем, то возвращают друг другу все свои взаимные дары. Поэтому я при первом случае спасу вам жизнь, чтобы не быть у вас в долгу». Вслед за этим герцог раскланялся и вышел, а королева не шевельнула пальцем, чтобы его остановить. В передней герцог встретился с Жионой, которая и проводила его к окну в нижнем этаже. Во рву он нашел верного пажа и возвратился с ним домой. Маргарита, задумавшись, сидела у открытого окна. «Хороша брачная ночь», — прошептала королева. «Муж сбежал, любовник бросил». В это время на той стороне рва, по дороге от деревянной башни к монетному двору, шел, подбоченись, какой-то школяр и пел. Почему, когда на грудь я хочу к тебе прильнуть, или когда, вздыхая тяжко, я ищу твои уста, ты обычно и чиста, и сурова, как монашка? Для чего тебе беречь белизну точеных плеч, этот лик и эта лона для того, чтобы отдать всю земную благодать ласкам страшного Плутона? Дивный блеск твоих ланит Зев могилы поглотит, но когда из-за могилы встретиться придется нам, знать никто не будет там, что была моей ты милой. Так не мучай, не гони, и скорее протяни, протяни свои мне губки, а не то пройдут года, пожалеешь ты тогда, что не сделала уступки. Маргарита с грустной улыбкой прислушивалась к этой песне. Когда же голос Шкалера замер вдали, она затворила окно и кликнула Жиону, чтобы с ее помощью раздеться и лечь спать.